17 ноября Марина Ивановна пишет письмо Татьяне Кваниной, жене писателя Николая Москвина. Они сдружились еще там, в Голицыно, зимой, встречаясь в столовой, дома писателей и гуляя вместе. Николай Яковлевич говорил мне, что в Москве он редко встречался с Мариной Ивановной. Он часто был в отлучке и уезжал из города. Но его жена, Татьяна Кванина, навещала Марину Ивановну, несмотря на свою загруженность по работе и на сложный быт. Они жили с мужем на разных квартирах, и у нее было много старых больных родственников и еще какие-то бывшие, которым она помогала. И каждый раз, приходя к Марине Ивановне, Татьяна Николаевна совершала акт мужества, ибо она преподавала в военной академии, а там строго блюлась чистота анкетных данных сотрудников, и не только сотрудников, но и тех, с кем встречались сотрудники, и у тех анкеты должны были быть безупречными. Марина Ивановна питала особую симпатию к этой молоденькой, милой и застенчивой преподавательнице русского языка и литературы. Она чувствовала некое сродство душ. Та тоже боялась лифта, как и она сама, и также любила деревья, и могла остановиться и погладить дерево, как живое существо, и также могла заблудиться в метро, как и Марина Ивановна. Однажды они даже вместе заблудились и поднимались по эскалаторам и никак не могли сообразить, куда же им надо идти, чтобы вырваться из подземного лабиринта. Наконец Марина Ивановна сказала: «Нет, нам надо разойтись. Может, поодиночке мы все же найдем отсюда выход». Марина Ивановна чувствовала себя с Татьяной Кваниной снова молодой, такой, какой она была с Сонечкой Галидей. А Кванина смущалась и робела Марины Ивановны. Она глядела на нее снизу вверх. Та для нее была недосягаема, та была поэт. Мне хочется привести здесь письмо Марины Ивановны к ней, хотя уже не раз я приводила отдельные фразы из него, но мне представляется, что письмо это замечательно, и его интересно прочитать целиком, ибо оно лишний раз говорит нам о том, что душа Марины Ивановны оставалась неизменной, несмотря на все невзгоды и жестокие испытания. Москва, Покровский бульвар, дом 14/5, квартира 62, 17 ноября 1940 года, воскресенье. Дорогая Таня, нынче проснувшись, я мысленно сказала вам: если бы вы жили рядом, если бы мы жили рядом, я была бы наполовину счастливее, правда. Вчера до вас у меня была одна женщина, которую я видела раз час в 1918 году. Ее ко мне привел Бальмонт. Это была начинающая поэтесса, и она писала стихи про морковь, честное слово. И сама была румяная, как морковь, я даже удивилась. И вот в прошлом году в Голицыне, 21 год спустя, я получаю от нее письмо со стихами, хорошие стихи, уже не про морковь. Начинались так: «Душа водопадная, тобой я верю в страну». И потом еще несколько писем. И вчера мы, наконец, с ней свиделись. И я совсем не знала, кого я увижу. Я так хотела любить. И я просидела с ней 3 часа, мы говорили с ней о бывших друзьях и временах. Мы, как будто люди одного мира, она умная, мне очень преданная, пишет стихи. И, Таня, я ничего не почувствовала, ни малейшего волнения, ни притяжения. И у меня был ледяной, разумный, даже резонный голос. Таня, в эту минуту вам за нее больно. Нет, пусть вам будет больно за меня, потому что она-то все равно счастливая, потому что она меня любит. А дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалось вдребезги. Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги. Таня, у меня с той вчерашней гостьей общие корни, и мы одного возраста, и она тоже пишет стихи, и, Таня, я к ней ничего не почувствовала, а к вам с первого раза все. Но об этом у нас разговор еще впереди».